Что же касается венецианцев, то блестящие и прочные победы они одерживали лишь до тех пор, пока воевали своими силами, то есть до того, как приступили к завоеваниям на материке. Аристократия и вооруженное простонародье Венеции не раз являли образцы воинской доблести, воюя на море. Но стоило им перейти на сушу, как они переняли военный обычай всей Италии. Когда их завоевания на суше были невелики и держава их стояла твердо, у них не было поводов опасаться своих кондотьеров. Но когда владения их разрослись, а было это при Кроманьоле, то они осознали свою оплошность. Кроманьола был известен им как доблестный полководец. Под его началом они разбили миланского герцога. Но видя, что он тянет время, а не воюет, они рассудили, что победы он не одержит, ибо к ней не стремится. Уволить же они сами его не посмеют, ибо побоятся утратить то, что завоевали. Вынужденные обезопасить себя каким-либо способом, они его умертвили. Позднее они нанимали Бартоломео де Бергамо, Роберто да Сансеверино, графа де Петильяно и им подобных, которые внушали опасения не тем, что выиграют, а тем, что проиграют сражение. Как оно и случилось при Вайло, где венецианцы за один день потеряли все то, что с таким трудом собирали 8 столетий. Ибо наемники славятся тем, что медленно и вяло наступают, зато с замечательной быстротой отступают. Имеется в виду битва при Аньяделло 14 мая 1509 года, где венецианцы потерпели поражение от Людовика XII и войск Камбрейской лиги. И раз уж я обратился за примером к Италии, где долгие годы хозяйничают наемные войска, то для пользы дела хотел бы вернуться вспять, чтобы выяснить, откуда они пошли и каким образом набрали такую силу. Надо знать, что в недавнее время, когда империя ослабла, а светская власть папы окрепла, Италия распалась на несколько государств. Многие крупные города восстали против угнетавших их нобелей, которым покровительствовал император, тогда как городам покровительствовала церковь в интересах своей светской власти. Во многих других городах их собственные граждане возвысились до положения государей. Так Италия почти целиком оказалась под властью папы и нескольких республик. Однако вставшие у власти прелаты и граждане не привыкли иметь дело с оружием, поэтому они стали приглашать на службу наемников. Альбериго да Конио, уроженец Романии, первым создал славу наемному оружию. Его ученики, Браччо и Сфорца, в свое время держали в руках всю Италию. За ними пошли все те, под чьим началом наемные войска стоят по сей день. Доблесть их привела к тому, что Италию из конца в конец прошел Карл, разорил Людовик, попрал Фердинанд и предали поруганию швейцарцы. Начали они с того, что, возвышая себя, повсеместно унизили пехоту. Это нужно было за тем, что, живя ремеслом и не имея владений, они не могли бы прокормить большого пешего войска, а малое не создало бы им славы. Тогда как, ограничившись кавалерией, они при небольшой численности обеспечили себе сытость и почет. Дошло до того, что в 20-тысячном войске не насчитывалось и 2000 пехоты. В дальнейшем они проявили необычайную изворотливость для того, чтобы избавить себя и солдат от опасностей и тягот военной жизни. В стычках они не убивают друг друга, а берут в плен и не требуют выкупа. При осаде ночью не идут на приступ. Обороняя город, не делают вылазок к палаткам. Не окружают лагерь частоколом и рвом. Не ведут кампаний в зимнее время. И все это дозволяется их военным уставам и придумано ими нарочно для того, чтобы, как сказано, избежать опасности и тягот военной жизни. Так они довели Италию до позора и рабства. Джованни Аукута. Годы жизни. 1361-1393. Браччо да Монтоне. Годы жизни 1368-1424. Кроманьола Франческо Буссоне. Годы жизни 1380-1432. Бартоломео да Бергамо. Годы жизни 1400-1475. Роберто да Сансеверино. Годы жизни 1418-1487. Альбериго да Конио. Умер в 1409 году. Кондотьеры. Джованни Аукута служил сначала Висконти, а затем Флоренции. Браччо да Монтоне служил папе и Альфонсо Арагонскому. Кроманьола – венецианцам. Бартоломео да Бергамо – венецианцам и Висконти. Роберто да Сансеверино служил Франческо Сфорца и Лодовико Моро. Альбериччо да Конио служил Неаполю.